Шопенгауэр советовал рассматривать лицо в момент, когда человек полагает, что его никто не видит, нет маски. И тут же, как можно скорее и четче фиксировать возникающее впечатление. Ибо к лицу, писал он, тотчас же привыкаешь, и в сущности перестаешь его видеть, как будто перестаешь ощущать запах или после одной-двух рюмок вкус вина. Здесь что-то ухвачено. Вероятно, действительно есть мастера, умеющие извлекать из физиономического впечатления максимум сведений, Шерлоки Холмсы от психогностики. А с другой стороны, люди, наверное, различаются и по своей доступности такому непосредственному анализу. Может быть, искусный психогностик-физиономист — это тот, кто умеет верить себе. Именно умеет, то есть чему-то верит, а чему-то и нет. В первое впечатление в силу незнания именно данного человека должен носиться максимум от всего опыта общения с людьми. Некий концентрат знаний, предрассудков, интуитивной статистики, проб и ошибок. Как и вся наша память, как и вся работа ума, этот сгусток лишь частично осознается. Если опыт достаточно велик, а впечатлительность остра, то прогноз, возникающий в подсознании, может быть действительно оказывается достовернее сведений, которые являют сознанию намеренное поведение. Но, возможно, и наоборот. Чем меньше опыт, тем лучше. Маленький ребенок вбегает в комнату, полную незнакомых взрослых. Кому? Я всерьез верю, что его выбор может служить тестом на доброту. Ведь дитя — это почти голое подсознание. Или колоссальный опыт, или совсем ничего. Может быть, здесь срабатывают какие-то древние инстинктивные механизмы, которые природе пришлось вложить в нас для ориентировки в самом важном — жизнь или смерть. Здесь уже что-то животное, безотчетное. У Шолохова от человека, жуткого человека, античеловека, когда он входил в конюшню, шарахались лошади, люди не шарахались, а лошади шарахались. У Бунина в рассказе «Петлистые уши». Животный страх проститутки перед посетителем, хотя он ничего особенного не делал. Или у Пушкина «Спящая красавица». Собака лает на нищенку. «Мы инстинктивно знаем ужасно много», — писал Лев Толстой. «И все наши сознательные знания так жалкие и ничтожные в сравнении с мировой мудростью. И часто мы только в старости сознательно узнаем то, что бессознательно так хорошо знали в детстве. Человека ощущение — это некий эмоционально окрашенный психологический прогноз. Но как редко мы можем отдать себе отчет в том, на каких же параметрах воспринимаемого он основывается. Чтение каких существенных черт генотипа запечатленных в статике облика. Мы сразу замечаем лицо идиота с нарушениями в хромосомном наборе, иногда даже с единственным патологическим геном. О том, что с генами, ни специалист не знает. Но зрительное впечатление четко говорит ему, это типичная не то патология. Может быть, нечто подобное, но в более слабой, едва уловимой степени происходит и в случае, когда патологии нет, а просто что-то не то, что-то. Или это тончайшие, подвижные признаки эмоциональных состояний, нюансы мимики и пантомимики, непроизвольно выдающие чувства и склонности, подспудные двигатели поведения. Но какими же кодами связано одно с другим? Что здесь от момента, от мимолетного настроения, и что от глубинного строя личности? Трудно представить себе, до какой степени тонко эмоциональное восприятие человеком человека и сколько в нем безотчетного. В психологической лаборатории большому числу мужчин показывали две одинаковые фотографии одной и той же светлоглазой блондинки. Все испытуемые нашли девушку более привлекательной на одной из фотокарточек, но ни один не сумел вразумительно объяснить почему. Здесь симпатичнее и все. Решительно никто не заметил, что на более симпатичной фотографии у блондинки слегка расширены зрачки.